Послание апостола Павла в Филиппийскую церковь, 3 глава, прочитаю 2 стиха, 13 и 14. «Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести Вышнего звания Божия во Христе Иисусе». Апостол говорит о себе, что он стремится к цели. Я сегодня хочу порассуждать на эту тему. Хорошо, когда в жизни у человека есть цель. Человек, который знает цель своей жизни, тот все свои действия направляет в правильное русло. Некоторые люди рассуждают так. «Буду жить, где случится, буду делать, что придется, пойду, куда вздумается». Это неправильно. Человек, который говорит такие слова, он показывает, что его жизнь, она бесцельная, его жизнь, она пустая. Я хочу привести один пример за библейский, за одного юношу. Это книга Судей, 17 глава. Седьмого стиха. «Один юноша из Вифлеема Иудейского, из колена Иудина, левит, тогда жил там. Этот человек пошел из города Вифлеема Иудейского, чтобы пожить, где случится. Идя дорогою, пришел на гору Ефремову к дому Михи. И сказал ему Миха, откуда ты идешь? Он сказал ему, я левит из Вифлеема Иудейского, и иду пожить, где случится». Бог избрал колено Левина для того, чтобы они служили Богу, чтобы они приносили жертву Богу, прославляли Его. А мы видим, что этот юноша левит, вместо того, чтобы служить Богу, он пошел, чтобы пожить там, где случится. И мы знаем, чем это все кончилось. Он попал в дом Михи, у этого человека был истукан, литой кумир. Он посвятил этого левита, и он стал служить этому истукану. То есть бесцельная жизнь человека привела к тому, что вместо того, чтобы служить Богу, он стал служить и поклоняться истукану. Как важно в жизни иметь определенную цель. Мы знаем много примеров, когда бесцельная жизнь приводила к тому, что люди кончали свою жизнь самоубийством. Есть цель главная, основная цель, цель общая. Есть цель второстепенная, частная цель. Цель определенного дела или какого-то момента. Например, построить дом, купить машину, получить хорошее образование. Это частная цель, второстепенная цель. А получить спасение, достигнуть вечной жизни – это основная цель, это главная цель, это цель всей жизни. И все частные цели, они должны быть подчинены одной главной цели. Есть еще цели, которые противоположны тому, что исходит от Бога. Например, в книге пророка Иеремии, в 23 главе, там так сказано за нечестивых людей. «Стремление их – зло». И многие люди живут даже под таким девизом. «Делать больше зла, чтобы вышло добро». Какие, друзья, ужасные цели. Апостол говорит, «Я стремлюсь к цели». Стремление – это движение, движение от чего-то к чему-то. Я хочу обозначить три основных направления движения, от чего и к чему мы должны стремиться. Послание к евреям, 11 глава, 16 стих. «Но они стремились к лучшему, то есть к небесному». Первое направление – стремиться от земного к небесному. Все, что на земле – это небесное. Это земное, а все, что на небе, это небесное. Стремиться от земного к небесному, это не означает, что мы теперь ничего не должны делать, нам теперь ничего не нужно. Мы должны сидеть сложа руки и ждать небесного. Это не так. Стремиться от земного к небесному, это значит употреблять земное в пользу небесного. Это жить на земле так, чтобы собирать сокровища на небесах. Это жить так, чтобы приобретать себе друзей богатством неправедным. Стремиться от земного к небесному. Каждый из нас на земле что-то имеет. Кто-то имеет дом, кто-то имеет машину. Мы имеем какое-то имение. Бог нам дал здоровье, Бог нам дал время. Хорошо, когда все это употребляется в пользу небесного. Второе направление. Прочитаю послание к римлянам. 8 глава. С 5 стиха. «Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу о духовном. Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир. Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога. Ибо законы Божии не покоряются, да и не могут. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут». Стремиться от плотского к духовному – это второе направление. Слово «плоть» оно имеет два значения. В первом значении это означает тело человека или тело животных – плоть. И второе значение – это наша плотская природа, это адамовская природа, которую мы унаследовали от наших прародителей. Эта природа, она есть в каждом человеке, и верующим, и неверующим. А дух – это духовная природа, которую Бог каждому из нас дал в момент нашего возрождения. Дух – это наш внутренний человек. Эта природа, она безгрешна, это вечная природа, святая природа. Стремиться от плотского к духовному – это значит отвергать то, что исходит от плотской природы, и избирать то, что исходит от духовной природы. Плотская природа может проявляться в нашем поведении, в наших поступках, в нашей одежде, в нашей речи, как мы разговариваем. Она может проявляться в нашем служении, когда мы проповедуем, или поем, или играем, или стихи рассказываем. Плотской человек, и основной принцип плоти – это утверждать себя. Плотской человек все делает ради себя, для себя. А духовная природа, наоборот, все делает для славы Божьей, все делает во имя Божие. Духовный человек во всем проявляет характер Божий. И как важно в нашей жизни стремиться от плотского к духовному. И третье направление. Евангелие от Матфея, 16 глава. Прочитаю с 21 стиха. «С того времени Иисус начал открывать ученикам Своим, что Ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. И отозвав Его, Петр начал прекословить Ему, «Будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с Тобою». Он же, обратившись, сказал Петру, «Отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое». Третье направление – стремиться от человеческого к Божьему. Не все, что человеческое, является греховным. Вот в данном случае Петр, Иисус говорит Петру, что ему должно пострадать. А Петр ему говорит, зачем страдать? Избери легкий путь. А разве Петр не прав? Петр прав. Это нормально, он говорит. Кому хочется страдать? Никому не хочется страдать. Это нормальное состояние. Но это по-человечески. А по-божьи Христос должен был умереть за грех этого мира. Христос, Он избрал Божье. Стремиться от человеческого к Божьему – это значит во всех вопросах жизни поступать так, как хочет Бог, а не как хочет человек. Во всем исполнять волю Божию. Пусть Бог поможет каждому из нас в нашей жизни стремиться от земного к небесному, от плотского к духовному, от человеческого к Божьему. «Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее, простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести Вышнего звания Божия во Христе Иисусе. Я не почитаю себя достигшим». Достижение цели требует усилий. Например, когда спортсмен бежит на соревновании, то у него впереди есть цель. Ему надо достигнуть финиша. И он напрягается, он прилагает все усилия для того, чтобы достигнуть этой цели. Как только он достиг, он останавливается. Точно так же и в нашей духовной жизни. Мы достигнем цели только тогда, когда придем в небо. А пока мы на пути, мы должны стремиться, мы должны прилагать усилия. Очень важно в жизни не почитать себя достигшим. Как только человек достиг, он останавливается. Зачем? Почему? А зачем стремиться, если цель достигнута? Если человека удовлетворяет духовный уровень, то он не будет подниматься выше. Если человек доволен своей святостью, он не будет освящаться. Цель достигнута. Поэтому очень важно не почитать себя достигшим. Многие люди понимают это место так. Если апостол не достиг, то тем более я. Друзья, это неправильное понимание. Не об этом имеется в виду здесь. Апостол Павел, он говорит, что я не почитаю себя достигшим. То есть он сознавал, что я не достиг. Это сознание, оно побуждало его усиливать движение к цели, движение вперед. Забывая заднее, простираясь вперед. У бегущего человека всегда что-то остается позади, от чего он удаляется все дальше и дальше. Апостол Павел в жизни имел некоторые преимущества. Третья глава, прочитаю с 4 стиха. «Хотя я могу надеяться и на плоть, если кто другой думает надеяться на плоть, то более я, обрезанный в 8-й день, из рода Израилева, колена Вениаминова, еврей от евреев, по учению фарисей, по ревности гонитель церкви Божьей, по правде закона непорочный». Апостол Павел имел эти преимущества. Но он это все оставил позади и устремился вперед, устремился к цели. Все эти преимущества для него потеряли всю цену. Забывая заднее, простираясь вперед, это значит не оглядываться назад, а стремиться к цели. Можно такой пример привести, когда Бог повелел Лоту выйти из Содома. И он ему говорит: иди на гору, иди спасайся на гору и не оглядывайся. Мы знаем, что жена Лота оглянулась и стала соляным столпом. К этому привело то, что она оглянулась назад. И Христос однажды так сказал ученикам: «Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, не был надежен для Царства Небесного». Как важно всегда стремиться вперед и не оглядываться назад. «Стремлюсь к цели, к почести Вышнего звания Божия во Христе Иисусе». У нас есть хорошая цель – это Христос. Это прекрасная цель, это вечная цель. Здесь слово «звание» оно обозначает высокое положение во Христе Иисусе. В чем это заключается? В 10 стихе мы читаем так: «Чтобы познать Его и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых». Не просто что-то знать о Христе, а познакомиться с Ним лично, войти в Его жизнь, жить Его интересами, иметь Его чувства, пребывать в Нем. Это стремиться к цели, к почести Вышнего звания Божия во Христе Иисусе. Как часто бывает в нашей жизни, что мы забываем эту цель, мы теряем ее из виду. Как это печально. Поэтому пусть Бог поможет каждому из нас стремиться к цели, и чтобы ее достигнуть. Аминь.